Если хочешь быть с ней рядом, то будь посмелей. Если в сердце твоем свет, тогда скажи это ей. Назови ее бесстрашно принцессой своей. Если любишь, обязательно скажи это ей. Она скучала не по мне, а за мною, так выражаются у нее в Ставрополье. И не смущало меня это ни на мгновение. Я стал скучать тоже не по ней, а за нею. Как сложилось дальше, в общем, не важно. А если любопытно, то сложилось неважно. Чтобы твое имя не зачеркнули крестиком. Хочешь быть принцессой, значит соответствуй. С тобой беги прямиком к ее подъезду. Спой ей песню, чтобы услышал весь двор. И плевать, что ты ни разу не стоял на сцене. Спой мимо нот, от души она оценит. Не нужно быть доктором или фармацевтом. Не обязательно изобретать панацею, чтобы с медом и вареньем, когда болеет, прийти к ней и пожелать выздоровления. Подари ей мишку, чтобы не влез в двери. Не обманывай даже на 1 апреля. Удивляй ее, выделяйся из массовки. Возьми листок и напиши ей письмо ты. Напиши чернилами, а не ВКонтакте. На души и наклеив на конверт марки. Отправь ей, разбуди в ней интерес. Хочешь быть с принцессой, значит соответствуй. Если хочешь быть с ней рядом, будь посмелей. Если в сердце твое свет, тогда скажи это ей. Назови ее бесстрашно принцессой своей. Если любишь, обязательно скажи это ей. Оставь при себе жалобы о том, что Купидон повернулся к тебе задом. Просто знай, это тебе, а не кому-то надо. Каждый решает сам, чем ему быть богатым. Кто-то считает деньги, подвергаясь риску. Он далеко не бедный, но не видит близких. Кто-то считает это низким, причем искренне. Наслаждается, когда она с ним капризна. Чтобы ее добиться, не нужно быть талантом. Тебе достаточно всего лишь-то быть галантным. Помочь ей одеться, и может быть принцесса уже завтра станет для тебя невестой. Ты не бездарь, может и поэт посредственный, но срифмовать пару строк сможешь за естественно. И найдешь чем удивить, не сиди и действуй. Хочешь быть с принцессой, значит соответствуй. Если хочешь быть с ней.